Глава 51. Демид. В телефоне раздавались длинные гудки. Долго. Очень долго. Куда же запропастилась моя Анюта? Может, легла отдохнуть? Я еду к ней. Если она не пустит меня в квартиру, я заползу в окно, как человек-паук. Я просочусь под дверью или пройду сквозь стены. Меня ничто не остановит. «Алло?» — услышал я голос в трубке. «Такой знакомый, такой родной». «Нам надо поговорить», — выдал я. «Нам надо поговорить», — одновременно со мной произнесла Снежная Королева. «Она сказала то же самое. Мы как будто неделю репетировали». «Ты дома?» — спросил я. «Я у Аленки, и я только что узнала твою тайну». «Мирон, собака болтливая! Так и знал, что он проболтается Аленке, а она — Анюте. Но теперь это не важно. Вообще. Абсолютно. Теперь это неправда». «Я сейчас примчу», — произнес я, торопясь к машине. «Жди меня. Никуда не уходи». «Я буду ждать», — произнесла Снежная Королева с интонацией, от которой у меня в душе все запело, а в штанах восстало. «Уже лечу». Мотор завелся. Я, прижимая к уху телефон, начал выруливать со стоянки клиники. Круто вывернул руль, так что тормоза взвизгнули. «Демид!» — раздался в трубке самый родной и самый любимый голос. — «Только не гони, пожалуйста. Будь осторожнее. Ты нам нужен живым и здоровым». После этих слов я готов был воспарить над землей и помчаться к моей Анюте бешеным метеором. Змей снова поднял башку и расправил плечи. — «Я герой», — заявлял он всем своим видом. — «Мои головастики великолепны. Я растопил ледяную пещерку. Я заделал двойню. Я мощный и беспощадный осеменитель, гроза яйцеклеток». «Заткнись», — сказал я ему. «Ты будешь молчать в трусы, понял?» «Говорить буду я. Нам с Анютой очень нужно поговорить. Долго, подробно, обо всем. Я хочу рассказать ей все, раскрыть душу». Голос Снежной Королевы звучал совсем не сердито, а совсем наоборот. Она больше не хочет порубить меня на капусту. Это потому, что Мирон сообщил ей мой позорный секрет. Она теперь знает, почему я не мог поверить, что она беременна от меня. И она не злится. А может, злится. Но все равно хочет меня видеть. Она ждет меня. Я крутил руль, стараясь не слишком гнать и не лезть на рожон. Хотя мне очень хотелось устроить скоростную гонку, подрезать и обгонять всех, кто еле плетется. Но я не гнал. Я думал о безопасности. Я еду к своей любимой, к своим будущим детям. У нас будет семья. Я смог дать Снежной Королеве то, чего она так хотела. И даже в двойном размере. Аня. Мой найденный телефон вовсю трезвонил. Это был Демид. Он сейчас приедет. И мы поговорим. В первую очередь поговорим, а уж потом все остальное. И почему я сейчас вспоминаю его сильные руки, его нежные губы, его большой, мощный и ненасытный? «Аня, прекрати! Фу, такой быть! Ты будущая мать, ты должна думать о детях, а не о трехголовом змее. Он и правда работает за троих». «А нет, пока только за двоих. Но еще не вечер. Может, будет и третий, лет через пять». «Эх, Аня, Аня! Опять твои мысли бегут впереди паровоза. Не надо так сильно опережать события. Успокойся. Вдох, выдох». Я бродила по саду, вернее, нарезала круги вокруг качелей. «Когда же приедет Демид? Уже целых 3 минуты прошло». Она ему позвонила. Услышала я за беседкой голос Мирона. «Ну и что?» — это Аленка. «Я выиграл. Она за ним бегает». «Ты что, только ради этого все рассказал?» Кажется, моя подруга поражена. «Да нет, конечно. Просто ситуация зашла в тупик, а Демид тот еще тормоз». «О чем это вы говорите вообще?» Я обогнула беседку и предстала перед Аленкой с Мироном. «Я не в первый раз слышу разговоры о каком-то выигрыше». «Ты позвонила Демиду?» ответил вопросом на вопрос Мирон. «Вообще-то это он позвонил. И сейчас он мчится сюда». «Значит, я выиграла!» — воскликнула Аленка. «Это он за ней бегает!» Она с победным видом посмотрела на своего мужа. «Выходит, они поспорили на нас с Демидом. Кто из нас за кем будет бегать? Ну что тут сказать? Я и сама не знаю, кто из них выиграл. Прямо сейчас я готова пешком бежать навстречу Демиду. Так сильно мне хочется его увидеть и обнять. Ждать просто невыносимо». «Это спорный вопрос», — продолжил Мирон. «Ты что, не хочешь исполнять мое желание?» — возмутилась Аленка. «Смотря какое. Если ты опять захочешь выщипать мне брови, то я категорически против. Это больно». «Подумаешь, пару волосков выдернула. Знал бы ты, как нам, женщинам». «А, ладно», — она махнула рукой. «Так что у тебя за желание?» Аленка что-то зашептала Мирону на ухо. По мере того, как она шептала, его глаза становились все больше, а челюсть опускалась все ниже. Что она говорит? Мне даже любопытно стало. Чем можно так удивить Мирона? Возле дома раздался возмущенный писк Егорки, успокаивающее бормотание Эльвиры Никитишны, а потом деловитый голос Ксении Сергеевны. «Свадьбу можно сыграть уже через месяц. Тянуть не будем, невеста в положении». «За месяц управимся, тем более опыт есть», — не менее деловитым тоном подхватила Эльвира Никитишна. «Свадьба будет не хуже вашей, даже лучше». «Так уж и лучше. В два раза лучше. У нас двойня. Все должно быть в двойном размере». «Ох, чувствую, ты этой двойней теперь будешь мне все время в лицо тыкать», — голос Эльвиры Никитишны звучал раздраженно. «Да ты не представляешь, как я счастлива». «Представляю». Кто-то зашмыгал носом. Это Ксения Сергеевна опять всхлипывает. «Свадьба? Они что, с ума сошли? Еще и речи нет о свадьбе. Мне вообще-то никто ничего не предлагал, а они уже называют меня невестой». Я услышала шум подъезжающей машины и хлопок двери. И рванула к калитке. Она распахнулась. В нее вбежал запыхавшийся Демид. Я помчалась ему навстречу. Он бежал ко мне. Мы встретились ровно посередине широкого двора. «Ничья!» — раздался голос Мирона где-то за моей спиной. Я бросилась Демиду на шею. Он обнял меня, обхватил за талию, приподнял над землей и начал целовать. Это был неправильный поцелуй. Жадный, яростный, сметающий любое сопротивление. Демид как будто пил меня, как будто хотел растворить меня в себе. Обожаю его неправильные поцелуи. Люблю его большие сильные руки, которые сейчас сдавливают меня медвежьей хваткой. Его ненасытные губы, которые не могут остановиться, целуют и целуют меня. «Анюта, я удод», — прошептал он мне прямо в ухо. «Да», — согласилась я, — «мой любимый удод». Его губы снова оказались на моих губах. Мы вернулись к неправильным поцелуям. «Я люблю тебя», — успевал шептать Демид, временами отрываясь от меня. «А я... у меня от тебя кружится голова!» Он сжал меня еще крепче. Я нежно поцеловала его в уголок губ, погладила по волосам, прижалась щекой к его щеке. «Какое наслаждение! Больше не надо строить из себя стерву и железную леди. Можно быть милой, ласковой кошечкой и не бояться, что моя слабость будет использована против меня. Я убираю когти. Теперь у меня мягкие лапки. И эти лапки очень хотят гладить и ласкать Демида». «Если у нас будут мальчики, можно назвать их Макс и Марк», — внезапно выпалил он. «А если девочки, Маша и Даша». «Боже, он уже думает об именах. Я тоже думаю. У меня целый список вариантов. Но оглашать его весь я пока не буду. Лучше я скажу ему то, что еще не говорила». «Я люблю тебя», — прошептала я ему на ухо. Он начал срывать с меня одежду. Раздалось где-то за моим плечом. Я стояла лицом к калитке, не видела, что происходит сзади. «Они что, все здесь?» — спросила я Демида. «Ага, столпились, смотрят на нас». «Давно?» «Не знаю». Я обернулась. Компания из двух бабушек, двух счастливых родителей и одного непоседливого малыша столпилась возле крыльца. «Они все смотрели на нас. Даже Егорка не проказничал, а таращился в нашу сторону». «Поехали ко мне», — произнес Демид. «Поехали», — без раздумий согласилась я. Он взял меня за руку и потянул к калитке. «Эй, вы куда?» — раздались возмущенные вопли со стороны крыльца. «Стойте!» — крикнула Ксения Сергеевна. «Надо все обсудить!» «Нам есть чем заняться», — ответил Демид, продолжая тянуть меня. И добавил. «Без свидетелей». Когда мы вошли за калитку, он остановился, посмотрел мне в глаза и произнес очень серьезным тоном. «Нам надо поговорить». «Согласна», — кивнула я. «Я имею в виду именно поговорить», — не унимался Демид. «Так я разве спорю?» «Ты так смотришь, что мне хочется заниматься с тобой совсем другими вещами». Рука Демида скользнула по моей попе и сжала ее. «Мне тоже захотелось других вещей. Немедленно, долго, без остановки». «Но мы должны поговорить», — продолжал Демид. «Все выяснить, все недоразумения, чтобы опять не началась какая-нибудь фигня из-за того, что я что-то не то ляпнул». «Ого, у нас тут все без шуток. Демид настроен на обстоятельную беседу. И даже моя попа и моя грудь, которой я к нему прижимаюсь, не собьют его с этого настроя». «Ты такой строгий. Это так заводит», — прошептала я. «Да, я строгий и серьезный». «Ага. А еще я очень ответственный. Ты узнаешь. Ты увидишь, что я совсем не такой раздолбай, каким кажусь». «О, Боже! Я хочу его. Прямо сейчас. Умираю, как хочу этого ответственного раздолбая. Но он прав. Нам надо поговорить. Никакого секса, пока все не обсудим».